Глава 37. Как реагировать, если ребенок грызет ногти? Одного стоматолога бесило, что его девушка грызет ногти. Он нашел выход. Стал покрывать ее ногти стоматологическим акрилом. Именно ему мир обязан появлению накладных ногтей. В моей практике есть несколько успешных кейсов, когда удалось отучить грызть ногти девочек 11-13 лет. Я порекомендовал мамам брать их с собой в салон красоты и делать красивый маникюр. Девочки перестали грызть ногти. Но это не было глубинным решением вопроса. Это была лишь работа с симптомом, а не с истинной причиной проблемы. И все же, если это уместно, маникюр лучше сделать ребенку, грызущему ногти. Дело в том, что заусенцы, возникающие при грызении ногтей, сильно беспокоят и возникает желание удалить этот зуд. Ребенок пытается откусить заусенец, но при этом всегда создает новый. И все повторяется по кругу. Запиленные при маникюре ровные ногти снимают эту проблему. Ребенок грызет ногти. О чем это? Частый вопрос, который мне задают. Погрызенные ногти выражают скрытое негодование, гнев или неповиновение. Привычка грызть ногти – лишь симптом более глубокой проблемы. Бесполезно уговаривать, ругать или стыдить ребенка. Вы не можете его заставить прекратить делать это. Все, что нужно сделать, это найти истинную причину его подавленного состояния. Это задача под силу или психологу, или родителю, который понимает ответную реакцию ребенка на те или иные события, происходящие внутри семьи, школе или детском саду. С такой задачей запросто справится родитель, который 8 недель изучал внутренний мир ребенка и причины его поведения на марафоне «Воспитание любовью». Постоянное одергивание «не грызи ногти», «вынь руки изо рта» ребенок может использовать как гарантированное ваше внимание к нему. И тогда отказываться от этой привычки будет не в его интересах. И еще важный момент. Ваше негативное отношение к тому, что ребенок грызет ногти, и нелюбовь к его обгрызенным пальцам только усугубят положение дополнительным стрессом ребенка. Скажите себе: «Я справлюсь. Я смогу относиться к этому спокойно. Я буду любить в ребенке все. И даже это». Затем закрепите этот результат в вашем теле. Нежно возьмите в руки ладошки ребенка, постарайтесь насладиться этим прикосновением. Помассируйте и погладьте любимые пальчики. Расцелуйте их. После этой процедуры можете забыть о том, что ребенок грызет ногти, и не уделять этому особого внимания. Когда ребенок чувствует себя любимым, ему всегда легче справляться с чем бы то ни было.